Они пообедали. «Чем Бог послал?» – коротко оправдалась Марина Андреевна и наскоро накрыла стол. Адель стушевалась чрезвычайно, потому что поняла – Бог послал совсем немного, обойдя своей милостью маленькую семью, вынужденную изолироваться от жестоких нападок внешнего мира. Пузатый чайник с кипятком, мед, хлеб, вареный картофель, огурцы да капустный пирог. Вот и вся трапеза. Она предприняла безуспешную попытку отказаться от чаепития, но была усажена за стол твердой рукой Марины. Вовка, сперва непривычно скованный, время от времени бросал на нее диковатые взгляды, но, жадно проглотив свой кусок подсохшего пирога, оттаял и даже заулыбался. «Он не ел, пожалуй, со вчерашнего дня», – догадалась Адель. «Марине было не до него, и ему было не до себя. Бедняги». Однако мирный настрой за столом продержался недолго. Адель, снова заметив следы укуса на Марининой руке, не удержалась и спросила, откуда он. «Вот дура бестактная!» Тут же отругала она себя, но было поздно. Женщина встряхнула рукавом, скрывая кровоподтек, и без улыбки ответила, что в море ее укусила русалка. Адель оцепенела, изучая причудливый танец чаинок в чашке. Она, как ни силилась, не могла вспомнить, когда ее угораздило настолько потерять контроль над собой, чтобы вот так кусаться. «Так значит, неспособность управлять гневом – это мамины гены?» Решила она для себя и содрогнулась, вспомнив разруху в мастерской. «Ну, чудесно же!» А потом и Вовка словно вступил в какое-то соревнование с Адель в тупости. Совершенно ни к селу, ни к городу, брякнул что-то про секцию аквалангистов, куда ему непременно нужно записаться, и про то, что собирается после школы в рыбнадзор бороться с браконьерами. Адель, пребывая в мрачной задумчивости, упустила начало вспыхнувшей ссоры. «Это ерунда. Всего лишь ваши взрослые страхи. Как бы чего ни вышло. Ты не даешь мне самовыражаться, вот что. Это гораздо хуже». «Не даю?» Марина звонко швырнула приборы на стол. «Это ты сейчас точно обо мне? Ты, мой милый, и так уже самовыразился. Дальше некуда. Устроили бенефис. Прав был Николай. Пороть вас надо. Но, увы, поздно». «Прав был Николай? Пороть? Ты ведь сейчас пошутила?» Вовка пытался вскочить на ноги, забыв о травме, но не преуспел и завалился на стул. Марина лишь грустно посмотрела на него, собрала тарелки на поднос и вышла. Адель проводила ее рассеянным взглядом. Что-то не давало ей покоя. Мимолетная тревожная мысль или ее отголосок. Адель подхватывала длинной деревянной ложечкой мед и смотрела, как он скручивается неровной спиралью, стекая в креманку. «А вдруг все они правы? Они, а не я?» – прошептала она с каким-то отчаянием. «Что?» – Вовка охотно вынырнул из собственных горьких размышлений. «Может, и правда? Все дело в том, что меня не били?» Вовка задумчиво покивал, потянулся и обмакнул палец в мед. Поднес ко рту, украсив скатерть янтарной паутиной. «Странно», – заключил он, звонко причмокнув. «Мед не забродил, а ты несешь околесицу». Она не стала спорить с ним. Околесица и ладно. Но ведь ее и правда не наказывали. Подобная дикость никогда не пришла бы ее родителям в голову. Разговоры, разъяснения на повышенных тонах или демонстративное молчание – это бывало, да. Но телесного наказания она не испытала. Значит ли это, что они тем самым лишили ее какого-то чувства меры, в том же стремлении, например, наказать других. И память услужливо подсунула ей ранние воспоминания, уже слегка размытые. Вполне возможно, что как раз из-за того чудовищного потрясения, которое Адель пережила, когда ее пытались наказать в детском саду. «Возможно ли вообще привить кому-то осознание его неправоты физическим наказанием? Как ты считаешь, вбить в голову представление о норме насильно? А?» Ловко сел, подложив под себя здоровую ногу. «Я не успеваю за твоими прыжками», – посетовал он и придвинул к себе мед. «С чего это вдруг? От обсуждения борьбы с браконьерами мы перешли к вопросам воспитания. И почему мы вообще рассматриваем уместность наказаний в собственной биографии, вместо того, чтобы изучить трудное детство живодеров? И нужно ли это вообще? Как это меняет тот факт, что от них нужно избавляться?» Ловко растягивал слова, произносил их веско и значимо. Как-то по-взрослому зазвучал его голос. Такая новая красивая тональность проклюнулась в его речь. Если бы при этом он не окунал палец в плошку с медом, гипнотизируя стекающие сладкие спирали, и не болтал под столом ногой, задевая Адель. «Экий свинтус», – подумалось ей. «Меняет Володя», – проворковала она, – «коренным образом. Решаем ли мы, какова степень строгости наказания, потому что в принципе являемся неким эталоном нравственности? Ведь в сумме полученных нами когда-либо наказаний мы ангельски невинны, а значит непогрешимы и уполномочены судить. Либо напротив, не можем и не смеем ни о чем судить из-за ничтожно малого представления о страданиях и боли прочих людей, ставших в силу этих страданий жестокими. Ты понимаешь меня?» «Мне нравится первый вариант. Безгрешность воздающая. Нет, добродетель карающая». Он раскинул руки и соорудил зверское лицо, подобно библейскому пророку Иезекиилю, мрачный образ которого странным образом запал когда-то в душу Адель в Третьяковке. Адель вспоминает картину Шибуева «Видение пророка Иезекииля». «И она еще что-то там говорила про Достоевского». В гостиную вернулась Марина. Поставила на стол раскаленный чайник с перехваченной полотенцем ручкой и села, подперев подбородок ладонью. «Вовик, твой лексикон расширится со страшной силой. Материнское сердце ликует. Налей нам чаю, будь добр. Только не ошпарься». Адель смутилась. «А при чем тут Достоевский?» Она наблюдала за пыхтящим Вовкой, разливающим по чашкам заварку, и подбирала слова. «Да, кстати, при чем тут этот ваш Достоевский? И ты не будешь спорить с тем, что жестокие люди просто есть. Они любят разрушать и приносить страдания». Вовка взял паузу, высунул кончик языка и осторожно подлил в чашки крутой кипяток из чайника, который, очень трогательно, держал двумя руками. «Потому что такие уж подлецы. Или им просто нравится ощущать свою власть над более слабым существом. Да и вот, например, причиняла кому-то боль просто потому, что могла». Он насыпал себе в чашку сахар и требовательно нацелил на Адель чайную ложку. «Я?» – Адель крепко задумалась. Далеко ходить не пришлось. Она только что как раз припомнила тот ужас из детского сада. Именно тогда ей довелось ответить подлостью на подлость, и от воспоминаний об этом прегрешении ей до сих пор делалось тошно. «Да вот, случалось». Забавно было наблюдать, как вытянулась Вовкина физиономия. «А вы знаете, что Гитлер был вегетарианцем?» — вдруг спросила она и фыркнула, когда Вовка предсказуемо разбрызгал свой чай. «Какая прелесть! В смысле, тоже был вегетарианцем?» — уточнила Марина и на всякий случай отставила свою чашку подальше. То есть вас объединяет не только этот факт? Или это интересный нюанс, который ты очень удачно вернула в светской беседе?» «Да просто к слову пришлось», – буркнула Адель. «Видите ли, я пытаюсь осознать правомерность ваших замыслов и поступков». Марина улыбнулась и с жалостью посмотрела на нее. «Безгрешность карающая. Подумать только, демагоги. А знаешь ли ты, что безгрешность в религиозной доктрине в принципе опровергается? Никто не рожден истинно безгрешным. Каждый человек с рождения несет в себе печать греха, а потому и судить не смеет». «Да уж, скажешь тоже. Давно устарела эта твоя религиозная доктрина». Вовка с чувством хлопнул по столу. «Смысл имеет только одно неизменное правило – убивать грех». «А вы, стало быть, имеете право уничтожать убийц? Кто и когда наделил вас двоих такими полномочиями? Я отправлю ему счет за сердечные капли. Вы пораскиньте своими мозгами и представьте, во что превратится наш мир, если каждый начнет решать, кого казнить, а кого миловать». «Да не об этом речь, Марина Андреевна», – повысила голос Адель. «Нет никаких полномочий, кроме нежелания наблюдать и бездействовать, пока наделенные этими полномочиями люди займутся своими прямыми обязанностями. И в итоге совершится самосуд. И разве я отрицаю, что это плохо? Да, это ужасно. Но я думаю, Марина, я рассуждаю, работаю». «Что ж, и то хлеб», — Марина вздохнула. «Раз ты хотя бы задумалась, не заигрались ли вы в малый трибунал Святой Инквизиции, значит, есть шанс, что в будущем ни ты, ни этот максималист не совершите ничего подобного». Адель уронила голову на стол. Ужас заключался в том, что обещать такое – глупость. Уродов так много на этой земле. Напрасно она затеяла этот разговор. Ведь никакого раскаяния в содеянном она не испытывала. Вот что тревожило ее. Вот что неприятно царапало душу. Она пыталась, но не могла почувствовать ничего, кроме удовлетворения от того, что у нее все же получилось нанести максимальный ущерб тем подонкам. А все вокруг, Вовка не в счет, ожидали от нее именно раскаяния, искреннего и всеобъемлющего. Должна ли она была рыдать днями напролет, раздавая пылкие обеты, что не помыслит о подобном никогда? Должна ли она демонстрировать скорбь по утраченной наивности? Заламывать руки и причитать, как делают дети, желающие убедить родителей, что больше так не будут? Нет, не могла она отдать себя вине такого рода в то время, как помыслы и душа ее были заняты совсем иным раскаянием за пока не свершившееся решение, на которое ей предстоит еще отважиться в ближайшие сутки, и которое разрывало ее сердце. Она попрощалась с Мариной, обняла притихшего Вовку и покинула их дом, так и не найдя никакого внутреннего равновесия. Напротив, теперь вопросы роились, подобно злой и голодной мышкаре, упиваясь сомнениями и разрастаясь.